Я чувствовала себя намного счастливее, когда они у тебя были, — с горечью подумала Лианна, а вслух холодно заметила. Я нахожу, что Лазарь Мандрагон утонул в очень удобное для тебя время, как раз тогда, когда ты силой вынудил меня вступить с тобой в брак. Ранда так покоробила ее заявление, что он едва мог дышать. Бросив на Лианну яростный взгляд, рыцарь, наконец, с трудом произнес. «Ты заходишь слишком далеко, обвиняя меня в убийстве». «Неужели англичанин?» — усмехнулась она. «Ты проник в мой замок, похитил меня, бросил вызов лучникам Гакура. Тебе многое приходится делать во имя короля Генриха. Почему же не пойти на убийство?» «Твой дядя заверил меня, что ваш брак был просто аннулирован», — с горечью произнес Ранд. Лианну охватили сомнения. Она хорошо знала, что ее дядя, герцог Бургундский, даже королей обманывал полуправдой и пустыми обещаниями. Почему же она ожидает, что Ранд должен видеть насквозь умеющего искусно плести интриги Жана Бургундского? Тем не менее, голосом холодным, как лед, Лианна заявила. «В марте ты отсутствовал 2 недели. Как я могу узнать, не ездил ли ты в Париж? Не умер ли Лазарь от твоей руки?» Лицо Ранда окаменело от гнева. Затем, справившись с собой, он нежно провел кончиками пальцев по подбородку девушки, по ее шее. Лианна попыталась представить эту руку, сжимающую горло беззащитного человека, и не смогла. Словно прочитав ее мысли, Ранд тихо сказал. «Ты будешь знать это наверняка, если поверишь мне». «Тогда я не узнаю никогда, потому что никогда не поверю тебе». Ранд дотронулся до шнура на ее запястье. «Могу ли я доверять тебе, Лианна?» И хотя Лианна понимала, что он предлагает ей возможность освободиться от этих пут, она не удержалась и бросила ему в лицо. «Ты можешь быть уверен только в том, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить твои планы». Ранд медленно, словно неохотно, убрал руку с надежно завязанного шнура и какое-то время сидел молча, понурив голову. Лианна слышала его учащенное дыхание, видела перед собой обнаженную вздымающуюся грудь, чувствуя, как силы оставляют ее. Наконец он заговорил. «Мы вместе, Лианна. Не этого ли мы всегда хотели? Я хотела Ранда, а не Энгуиранда Фицмарка. Мы не изменились». Ранд наклонился к ней и прошептал. «Это наша брачная ночь». Лианна испуганно вздрогнула и отвернулась. «Нет!» Он нежно провел языком по ее маленькому уху. «Ты можешь ругать меня сколько угодно, но в глубине души ты знаешь, что наши судьбы переплелись навсегда. Я хотел, чтобы ты стала моей женой, и ты стала ею». Охваченная желанием и страхом, Лианна все же нашла в себе силы, чтобы возразить ему. «Ты хотел мой замок, а не меня». Ранд улыбнулся. Настолько неубедительно прозвучал ее голос и дотронулся до пульсирующей жилки на обнаженной шее. «Я хочу тебя, Лианна. Всегда». Она попыталась отодвинуться, но безуспешно. «Тогда лучше держи меня связанной, потому что я никогда не пойду тебе навстречу». «Я удержу тебя своей любовью, а не цепями», — прошептал он, целуя ее лицо, шею. Лианна из последних сил пыталась побороть желание, горячей волной затопившее все ее тело. Но красота Ранда Фернандо, его ласки делали невозможным дальнейшее сопротивление.